Глава 16. Тяжелый проволочный экран разделял помещение для свидания адвокатов с заключенными на две части. Вся обстановка состояла из стола и двух обшарпанных стульев. Мейсон пришел первым и сидел нервно, барабаня пальцами по потемневшему дереву. Наконец открылась дверь, и с другой стороны сетки появилась Бесси Форбс. Мейсон тут же вскочил на ноги. «Доброе утро!» «Доброе утро», — ответила она, подходя к столу. «Присядьте», — предложил адвокат. «Почему вы солгали мне насчет пистолета?» Бесси Форбс села и облизала пересохшие губы. «Я не лгала, я просто забыла». «Забыла о чем?» «О том, что купила этот пистолет». «Тогда расскажите, что же вы вспомнили?» «За два дня до отъезда моего мужа из Санта-Барбары я узнала о его романе с Паулой Картрайт. Я получила разрешение на хранение оружия в доме, пошла в ближайший магазин спортивных товаров и купила этот пистолет». «Что вы собирались с ним делать?» «Не знаю». «Вы хотели убить мужа?» «Не знаю». «А может, Паула Картрайт?» «Я же говорю, что не знаю. Я действовала импульсивно. Кажется, я хотела их напугать». «Ладно», — кивнул Мейсон. «Куда делся пистолет?» «Муж отнял его у меня». «Вы показали пистолет мужу?» «Да». «Как это случилось?» «Он рассердил меня». «И вы угрожали ему пистолетом?» «В общем-то, да. Я вынула пистолет из сумочки и сказала, что застрелюсь, если он меня бросит». «Вы действительно хотели покончить жизнь самоубийством?» «Да». «Но не сделали этого?» «Нет. Когда они скрылись, пистолета у меня уже не было». «Почему?» «Муж отнял его у меня. Я же говорила об этом». «Да, но я подумал, что он мог вернуть его вам перед отъездом». «Нет, он увез пистолет с собой, и больше я его не видела». «Значит, вы не покончили жизнь самоубийством, потому что у вас не оказалось пистолета?» «Совершенно верно».